Глава 9. «Да что за ерунда с этими посмертными глюками?» – подумал я, прикрывая глаза и поеживаясь от воспоминаний того, как миллионы мелких невидимых пастей выжирали меня изнутри. «Ну да ладно, главное, все сработало, и я опять жив. Вот только как мне достать ублюдка?» Даже попав под удар многотонной машины и пробив с собой бетонную стену, он умудрился остаться живым и здоровым. Похоже, физическим воздействием его не пронять. Поможет только магия. Но и магия рассыпается, столкнувшись с нитями его защиты. Пока его смог ранить только нож с наложенным на него заклинанием, да и тот только один, самый первый раз. А если вонзить в него одновременно сразу с десяток лезвий, наверняка ему это не понравится. Ножи, конечно, тут не подойдут. Я ведь не смогу кинуть их одновременно, хоть и волшебник. Но вот... Стоп! А почему не смогу? Мне ведь не обязательно кидать их руками. Для этого у меня есть магия. Если я смог швырнуть автомобиль, то уж кучку ножей, а лучше даже пучок зачарованных стальных арматур, я легко отправлю в полет. А ведь это идея! Загоревшись возникшей в голове мыслью, я вскочил с кровати, готовый прямо сейчас вступить в схватку со злодеем. Но... Злодея надо дождаться. Черт! На этот раз я не стал заморачиваться с букмекерами. Денег я потом легко наберу в тайниках бандитов. Купил только две лотерейки. Одна с выигрышем в 100 000 уйдет на мелкие расходы ближайших дней, а со второй в $500 000, который я так ни разу еще не получил, я пойду к Сан Санычу. Может, зелья будет и достаточно для того, чтобы договориться с ним об обучении. Но тут уже проверенный вариант, так что ничего менять не буду. Черкнуть 6 крестиков мне совсем не сложно. В этом цикле я решил встретить мага там, докуда проследил его в прошлый раз, на поляне в окрестностях Воронежа. И если он и впрямь появился там магическим способом, как я и подозревал, то как искать его дальше, я даже не представляю. Но рано отчаиваться. Сначала надо увидеть все своими глазами. Может, он на парашюте туда спустился? Да, знаю, слишком это неправдоподобно. Но сначала факты, а уже потом на их основании планировать свои дальнейшие действия. Значит, в Воронеж. Ну и раз я буду его встречать, то совсем неплохо было бы там же на месте встречи его и прикончить. Чего тянуть-то? Тем более я теперь знаю, где запросто можно разжиться оружием. Не надо даже по даркнету шариться. Так что утром 9 числа я прихватил с собой спортивную сумку и, вооружившись найденной где-то среди своего хлама заточкой с рукоятью из черной изоленты, сел в маршрутку и поехал на окраину города. Выйдя на последней остановке, я направился к ничем не примечательному дому. Именно в нем жил один из бандитов, известных мне по прошлой жизни, и у него в тайнике, устроенном в подполе, хранилось оружие. Именно этого плохиша я выбрал по причине того, что он жил один, и заполучить желаемое можно было без проблем. Подойдя к воротам, я снял с плеча пустую сумку, поставил ее в стороне и взял в руки заточку, после чего позвонил в звонок. Самого звука звонка я не слышал, но разразившаяся лаем в глубине двора псина дала понять, что звонок тут висит не для красоты. Через минуту дверь открылась, за ней стоял нужный мне человек. Что ж, одним испытуемым у меня в этот раз будет меньше. Войдя в ускорение, я шагнул к бандиту и коротким тычком загнал заточку в висок на максимально возможную глубину. Задергавшееся в конвульсиях тело повалилось на землю, а я поднял сумку, шагнул во двор, закрывая за собой дверь. Кстати, то, что я каким-то образом могу войти в ускорение без маны, оказалось правдой. Мне не показалось. И я убедился в этом еще с самого первого дня этого цикла. Вот только без маны ускорения хватало в лучшем случае всего на секунду с небольшим. Да и использовать его удавалось всего пару раз в день. Можно было и чаще, но тогда срок действия этой необычной способности еще более уменьшался. Как это стало возможным, совершенно непонятно. Ни огненных шаров, ни телекинеза, ни даже магического зрения, ничего из этого мне не удавалось. А вот ускорение, пожалуйста, пусть и в таком весьма урезанном виде. Пройдя мимо продолжающего подергиваться тела, я подошел к валяющемуся на земле деревянному брусу и, подняв его, с размаху выбил стекло ближайшего окна. Возле входной двери в дом стояла конура, поэтому через дверь зайти не получится. Ну или придется убить собаку, которая, хрипя от злобы, роняя с пасти клочья пены, металась сейчас на цепи, заходясь лаем. Собачку было жалко. Дотянувшись через выбитое окно до запора, я повернул ручку и распахнул раму. Порезаться об торчащие из нее острые осколки мне не хотелось. После этого залезть в окно было делом одной минуты. Внутри откинул дверь в подпол, и я заглянул в темноту под ногами. И где здесь свет включается? Так, не найдя выключателя, пошел на кухню, где мне повезло найти зажигалку. Освещая себе путь маленьким трепещущим язычком огня, я спустился по лестнице вниз и отодвинул в сторону тяжелый ящик с песком, в котором хранилась морковь. Под ящиком и был тайник, присыпанный землей, завернутый в рулон ткани пластиковый мешок, внутри которого были автомат, винтовка, два пистолета, граната и патроны. Зачем все это бандиту, я не спрашивал, а вот про сам тайник узнал как раз на подобный этому случай. Прихватив мешок с собой, я поднялся наверх к свету и отбросил, наконец, в сторону раскалившуюся дешевую зажигалку. Растребушив сверток, я достал пистолеты и все патроны к ним вместе с парой запасных магазинов. Все это я положил в свою сумку и также через окно покинул дом. Об оставленных повсюду в доме и на орудии убийства в моих отпечатках я не беспокоился. Данных обо мне в полиции не было, так что выйти на мой след они не могут. К тому же скоро я стану магом, и тем более поводов для беспокойств не будет. Открыв калитку, я вышел за забор из профлиста, прикрыл за собой дверь и отправился на остановку, оставляя за собой лай собаки и мертвое тело. На самолет с оружием меня не пустили бы, прятать его в багаже, рискуя быть разоблаченным, я не хотел. Так что в этот раз мне пришлось искать иной способ добраться до нужного города. На автовокзале, переговорив с несколькими таксистами, я нашел того, кто за неплохую оплату согласился отвезти меня туда, а потом и обратно. Не так быстро и удобно, как в самолете, зато никакой волокиты и досмотров. И вот утром 10 числа я оказался в нужном месте. Водитель довез меня до небольшого песчаного пляжа, куда чуть позже должны были подъехать на отдых Костик с Вячеславом и их подругами. Прихватив с собой сумку с оружием и небольшим запасом еды на сегодня, я покинул салон и отправил машину к базе отдыха. Пройдусь до нее пешочком после того, как убью мага. Оставлять водителя здесь я не стал, а то мало ли что там по пьяни взбредет в голову компании, что вот-вот должна здесь появиться. В общем, перестраховался. Все же те, кто приедет сюда на отдых, не такой уж большой культуры люди. Ориентируясь на показания специально для этого случая приобретенного GPS-навигатором, куда я вбил нужные координаты, я углубился в дикие заросли, сопровождающие русло речушки, и понемногу стал приближаться к нужной точке. Немного поплутав, обходя болотистые низинки, вскоре я был на месте. Осмотревшись, я убедился, это именно оно. Все тщательно вбитые в голову приметы совпадали. Дерево с искривленной верхушкой, поваленный ствол, покрытый мхом, проплешина с муравейником и небольшая заросшая травой полянка, в центре которой и пропадали следы мага в моем прошлом цикле. Судя по времени, когда он пришел на пляж, тут он должен быть часам в 4. Еще куча времени до его предположительного появления, но на всякий случай стоит иногда посматривать по сторонам. Я присел на землю, привалился спиной к дереву и, откинув голову, уткнулся взглядом в небо, полное пушистых облаков самых причудливых форм, неторопливо плывущих куда-то вдаль. Зелень листвы, колышемая легкими порывами теплого летнего ветерка, наполненного ароматами леса, щебет птах, шелест травы. Сколько я уже не отдыхал. Все время куда-то тороплюсь, строю планы, занимаюсь делами, а даже и случись отдых, и тот поскрек куда-то успеть, не пропустив самое интересное. А чтобы вот так сидеть в теньке и бездельничать, такого я даже и не упомню. Хотя в моей жизни, или скорее в жизнях, сейчас столько всего, время настолько насыщено событиями, что месяцы растягиваются в годы. Неудивительно, если я что-то уже и не упомню. Так я и сидел в теньке, наслаждаясь отдыхом, но все же не забывая посматривать по сторонам и держать пистолеты наготове. И, наконец, после нескольких часов ожидания случилось то, что я, в общем-то, и предвидел. Прямо в центре поляны появился маг. В этот раз не было клубящегося тумана, медленно заполняющего полусферу, как это происходило тогда, когда маг со своими слугами перемещался к моему городу. Все произошло намного быстрее. В воздухе с легким хлопком вспух туманный шар, почти мгновенно рассеявшийся без следа. А там, где секунду назад никого не было, стоял маг. Всего лишь в нескольких метрах от меня. Тут же, вскочив с земли, я вскинул пистолеты и, направив оба ствола ему в голову, нажал на курки. Добро пожаловать! Трескучий грохот обеих выстрелов слился в один громкий звук. Бах! И я не промахнулся, и пули попали туда, куда и задумывалось. Прямо в голову этого урода. Но наткнулись на защиту. Тонкая мыльная пленка, окутывающая мага, на мгновение стала видимой в местах попаданий, и пули, не причинив ему никакого вреда, то ли упали на землю, то ли срикошетили куда-то в сторону. Этого я не видел, раз за разом нажимая на курки. Бах, бах, бах, бах! Град пуль обрушился на врага, но единственное, что они смогли сделать, так это лишь породить легкие радужные разводы, расходящиеся по защитной пелене от мест попаданий. С, как всегда, презрительным выражением на лице, дополненным сейчас легким недоумением, маг взглянул в мою сторону и небрежным движением ладони отправил в меня светящийся желто-красный шарик огня. «Твою ж!» Только и успел подумать я, когда боевое заклинание, за долю секунды преодолев разделявшее нас с магом расстояние, врезалось в меня и расплескалось жидким пламенем, выжигающим все, чего касалось. На короткий миг я почувствовал себя так, будто упал в жерло вулкана, до краев заполненного бурлящей раскаленной лавой, и волна жуткой обжигающей боли захлестнула меня с головой, но тут же схлынула, сменяясь безразличием опять готового меня поглотить мрака. Ну, началось. С недовольством, что заменило обычный ужас встречи с тьмой, подумал я. Давай уже, пожирай, растворяй, рви на кусочки, да закончим с этим. И она ответила, наждаком пройдясь по моим чувствам, желаниям, воспоминаниям, лишая меня все этого, она уничтожала меня. Но и рождала что-то новое, что-то, что не было мной, но было чем-то близким. Я растворялся во мраке, но и мрак растворялся во мне. И я был той тьмой, что растворяла меня. Внезапно понял я перед тем, как искра моего сознания окончательно затухла в клубах наступающего со всех сторон мрака. Это была последняя мысль. Моя или тьмы? Ведь меня не стало. Я исчез. Но уже в следующее мгновение распахнул глаза, в которые хлынул поток света.